по другую сторону стола выстроились рыцари-джедаи, едва успевшие вернуться с Теноба. Операция завершилась пару часов назад уничтожением последнего очага сопротивления жестянок. Теперь молодые джедаи делились впечатлениями. Падаваны, Асока и Тал Лисибит, тоже были здесь. Судя по всему, девочки успели поговорить, и Бет помогла Тагрути. На это я и надеялся. Эстерхази чистая, светлая, и сможет положительно повлиять на психику Асоки. Удивительно, что эти две противоположности подружились в свое время, но сейчас этот факт меня радовал как никакой другой. Тут проектор высветил фигуры офицеров главного штаба, нескольких магистров, Йоды, Винду и Шаакти, а также Маффов 3-й, 10-й и 12-й секторальных армий, Сердана, Таниеля и Тербонна. С последним мы беззвучно раскланились. Старик выглядел утомленным, даже на одноцветной голограмме были заметны мешки под глазами. Нелегко ему приходится. Итак, господа, высший адмирал Лалазгаин наглядел нас пристальным взором, обстановка вам известна. На стыке трех армий сложилось следующее положение. Сепаратисты закрепились на трех планетах Парлемианского пути и остановили продвижение как вдоль трассы, так и на север от нее. Причины подобного поведения вражеских командиров мы не знаем. Пока не знаем, поправился офицер, но не воспользоваться шансом мы не можем. Поэтому, мы высылаем вам приказы, суть которых сводится к атаке этих трех планет. Человек указал на три синих точки, выделяющихся на карте. Нам нужен быстрый, решительный удар, который позволит ликвидировать угрозу на этом направлении. Сейчас КНС располагает в этом районе не более чем 1000 кораблей. Республика – 400 крупными и 3000 малых судов. Соотношение сил так себе, но это уже что-то. Однако, противник сейчас наносит удар с юга, продвигаясь к этому району через планеты Вена и Валгаут. Сами видите, что если их план удастся, мы окажемся в глубокой КХМ, яме с одной субстанцией. В данный момент мы принимаем меры по противодействию. Из соображений секретности мы опустим детали. Однако, шансов на успех мало, поэтому мы должны атаковать. Сейчас, время на подготовку, 32 часа. Каковы будут наши действия? Спросил Мофф Тербон, у нас ограниченные ресурсы. По сути, мы сражаемся на несколько фронтов. Угроза Лантиллесу еще не исчерпана, а тут еще и пути снабжения частично перерезаны. У нас ощущается нехватка снаряжения в 5%, и чем сильнее бои, тем больше этот процент будет расти. Мы понимаем это, в разговор вступил Винду. 12-я секторальная будет осуществлять отвлекающий удар. 10-я аналогично, так как на ней будет лежать еще и защита тылов. Основной удар нанесет 3-я секторальная. Однако две других армии должны будут при удобном случае поддержать атаку. Сердан всплеснул руками. Помилуйте, чем мне атаковать? Мы и так едва держимся. Гаин недовольно поморщился. Хватит, сэр. Сейчас всем нелегко. К тому же, у вас есть генерал Викт. Так понимаю, мне и наносить основной удар? Спросил я. Мои подозрения подтвердились. Переглянувшись в сумерки, я чуть кивнул. Подготовка уже шла полным ходом, и мы сможем атаковать через 20 часов. Да, ваша системная армия, единственное крупное боеспособное подразделение в этом регионе. Ко всему прочему, у вас огромный опыт. Вот оно. Сейчас я могу сделать то, что должен. Можно уточнить? Спросил я, поднимая руку. Да, генерал Викт. Гаин посмотрел на меня с интересом. Я так полагаю, времени на возню с этими планетами у нас нет, вы правы. Подкрепление врага, если контрмеры не помогут, явится в этот сектор примерно через 3 суток. Тогда вы не будете против, если мы будем действовать жестко? С усмешкой спросил я. Что вы понимаете под словом жестко? Винду нахмурился. Что-что, вот уж не думал, что скажу это, но в американской армии есть один хороший принцип. Солдат идет в бой последним. А вот Гаин лишь кивнул. Да, генерал, действуйте, как посчитаете нужным. Я даю вам карт-бланш на любые разумные действия. Вышвырните жестянок с Парлемианского пути. Мы не можем сейчас возиться. Йода осуждающе посмотрел на офицера. Шаакти пошла дальше. Вам не кажется, что это излишне? Нет, не кажется, отрезал высший адмирал. Сантименты сейчас нам не помогут. Кроме того, директива 22 дает мне право принимать такие решения в случае чрезвычайных обстоятельств. Если хотите, можете это обжаловать, но я не думаю, что Сенат отменит свое решение. Да, Палпатин потихоньку подгребает под себя рычаги управления. Сенат позавчера принял ряд решений, в том числе акт об отражении угрозы, и 22-ю директиву, которая позволяет канцлеру определять уровень военного воздействия, хотя в принципе это его прерогатива. То же решение о базе Дельта-0 всегда принимает канцлер, а не главнокомандующий армией. Ну, а теперь такое право есть и у Йоды, и у Гаина, как представителя Палпатина в главном штабе. Я понимаю, что вы стремитесь к победе, но не все средства хороши. Мы и так получаем кучу жалоб с планет, на которых произошли столкновения. К примеру, сектор Прокла высказал ордену свое неудовольствие, выслав нашего представителя, а сенатор Аттен обожаловался на применение тяжелого оружия, сообщила Шаакти. «Из уважения даме я не буду говорить, куда они могут засунуть свои жалобы», ответил обер-генерал Населин. «Мне иногда не ясно. Эти индивидуумы вообще понимают, что идет полномасштабная война. Господа, я привлек внимание офицеров и джедаев. Мне нужна будет кое-какая помощь. От разведки, если быть точнее. И какая же? Нужно слить сепаратистам сроки начала операции». Молчание было мне ответом. «Хм», Винду откашлялся. «Не поясните, мастер Викт, легко. Мы ударим раньше. Точнее, я ударю раньше. Тогда, когда они нас не будут ждать. Хотя они должны нас ждать и сейчас, но если будут знать, когда мы собираемся напасть, то слегка ослабит бдительность. Сейчас важно любое преимущество. Мы займемся этим», подтвердил Гаин. Завершив обсуждение еще пары мелких вопросов, мы закруглили это селекторное совещание. Когда голограммы исчезли, я обратился к начальнику штаба. «Сумерги». «Да, сэр, уже», бросила Лайн капитан, направляясь к пункту связи. «Действуем по плану, без суеты и нервов», продолжил я. «Так, вам всем отдыхать, тычок в сторону джедаев, следующая пара суток будет напряженной. Асака, ты готова?» «Да, учитель», подтвердила та. «Действительно, готова. Надо за ней присмотреть, на всякий пожарный. Надо сказать Сумерги, чтобы оставила ее эскадрилью в прикрытии. Кернатаун, готовь флот. Придется изрядно потанцевать. Не волнуйтесь. Пачки мы подготовили», буркнул флот-адмирал, намекая на одеяние балерин. «Вы сами-то отдохните, а то на Гевина похожи. Оставляю все на вас», отдав честь, я вздохнул и направился к турболифту. Как же отдых, идти его за ногу. Следовало решить еще одну проблему, возникшую во время моего отсутствия на корабле. Свистергейзер взял на себя ответственность доложить мне о поведении Ардин. Придется с ней поговорить. Услышав шорох открываемой двери, Ардин вздохнула. «Викт, наконец-то он пришел, и ведь не соизволил к ней заглянуть хоть раз за сутки, прошедшие после его прилета. Скотина». Ардин, обернувшись, она увидела, что человек, оперевшись спиной на дверь, смотрит прямо на нее. «Что? Это я должен спросить. Что? Какого ситха ты устроила на мостике? А что мне было делать? Я волновалась за тебя». Женщина начала закипать, выплескивая накопившиеся эмоции. «Но так ты себя могла раскрыть. Хорошо еще, что джедаи были на планете, а Таллисибит в курсе твоего происхождения. Но ведь кто-то мог догадаться. Ты о себе подумала? Давить силой на офицеров — это нехорошо. Тем более, они мои офицеры. Плевать мне на себя. Ты мог погибнуть там. И ты соврал мне. Это была нелегкая прогулка». От избытка чувств Ардин шагнула к кровати и, схватив подушку, запустила ее в Мика. «Вау! Полегче». Тот поймал ее рукой. «С чего такая экспрессия?» И тут ее прорвало. «С чего, говоришь? Это ты виноват. Ты. Это все из-за тебя. Раньше мне все было ясно. Отомстить за Ксендера и найти способ его вернуть. Я искала способ, и тогда, и сейчас. Та информация, что я у тебя просила, я надеялась найти там ответы. И я нашла их. Если бы это получилось, была бы надежда. Я бы ни перед чем не остановилась. Но его было не вернуть. Он ушел в силу, совсем ушел. Я звала его, но его нет. Это было больно. Я бы осталась ради него, ждала, а он — нет. Он растворился в силе. Его не вернуть, все, финиш. И тут бы мне умереть, но ты, скотина, взял и все испортил. Ты взял мое сердце. Я цеплялась за тебя с момента нашей встречи, но слишком сильно, и теперь не могу поступить так, как хотела. Я живу ради того, чтобы быть с тобой, но ты рискуешь собой, не думая ни о чем. И если ты умрешь, то мне незачем больше будет жить. Я никому тут не нужна. Вокруг чужой для меня мир, понимаешь? Только ты держишь меня здесь. Отдышавшись, она шагнула к изумленному человеку и выпалила ему прямо в лицо. «Я люблю тебя». Ардин ожидала чего угодно. От взаимного «люблю тебя» «До циничного мне нравится с тобой спать, но давай этим и ограничимся». Даже отказ был бы для нее понятен, но то, что произошло дальше, выбило ее из колеи. Викт сначала замер, наверняка обдумывая услышанное, затем он чему-то кивнул и опустился перед ней на одно колено, спросив: «Арден Лин, ты хочешь стать моей женой?» «Что?» От неожиданности она сделал шаг назад. «Я говорю, ты станешь моей женой? Чего это ты?» Мысли в голове Арден метались словно молнии. «Ну, раз уж все так получилось, я должен что-то сделать. И ты мне нравишься. Отвергнуть тебя, значит убить. Я бы этого не хотел, но и продолжать наши отношения в том же духе не могу. Не после твоих слов. Я вообще теперь решил, что не буду колебаться, насколько смогу. Слишком расточительно, слишком опасно. Да, именно так. Но как? Ты же джедай, хоть и странный». Арден искал отговорки, но что-то внутри нее ликовало. То, чего часть ее давно желала, могло скоро случиться. «Вы же не вступаете в брак. О, есть тут у нас одна консервативная планета, на которой можно это провернуть. И я знаю тех, кто нам поможет в этом. Сами с тем же грехом», — пробормотал Викт. «Ну, а там видно будет». Встав, он приблизился. «Так что ты ответишь?» Посмотрев в его глаза, Арден судорожно вздохнула. С ее губ сорвалось лишь одно слово. «Да». И... Часть 7. Глава 74. Через грязь и кровь к зеленым лугам вдали. Девиз канадских танкистов. Машинально следя за изменением цифр настенного таймера, едва различимого в темноте каюты, я размышлял о событиях прошедшего дня. И как до такого дошло? Я ведь хотел поговорить с Лин о ее поведении, а в итоге сделал ей предложение. А она согласилась. Согласилась, хат ее за ногу, стать моей женой. Это не входило в мои планы, во всяком случае, не так рано. Да и, честно говоря, я не думал о Арден с такой точки зрения. Но вот поди же ты, она теперь моя невеста. А что было делать-то? Особенно, когда она сама призналась мне в любви. Я человек не то чтобы старомодный, но в этом вопросе я был консервативен, и первым делал шаг вперед, говоря: «Девушке, ты мне нравишься». Случалось это пару раз еще в прошлой жизни, и один уже здесь. Особого успеха, правда, ни в одном из случаев не было. Особенно последний эпизод отметился уровнем паршивости. Но вот чтобы признавались мне, это впервые. И, честно говоря, мне было приятно. Наверное, поэтому я и сделал ей предложение. Раз уж Арден меня любит, грешно было бы ее отталкивать. И я ее тоже люблю. Вроде как, я это понял вот только что, пару часов назад, и мысль эта была неожиданной. Может, обжегшись о чучи, я замкнулся, боясь еще раз проявить свои чувства, и лишь подобная встряска пробудила их, не знаю. Чуть повернув голову, я уткнулся в макушку Арден, голова которой покоилась на моем плече. Она сладко посапывала, крепко обхватив меня одной рукой. Нашла себе, ситх, плюшевого мишку. Пожалуй, мы впервые занимались с ней любовью так. Те ощущения, что я испытал при этом, да и Лин наверняка тоже, были необычные и захватывающие. Мы словно слились друг с другом. Хотя почему словно, это так и есть. А то, что мы оба одаренные, только усилило этот эффект. Мы просто-напросто потеряли голову. Я лишь успел приглушить нашу сосокой связь, прежде чем утонуть во всем этом безумии. Естественно, что на время мы не смотрели. Меня не интересовало ничто, кроме этой женщины, а ее внимание было сосредоточено только на мне. В итоге, когда сил ни у кого больше не осталось, мы замерли на кровати, не в силах пошевелиться. Арден вскоре уснула, быстро и без какого-либо перехода. Впрочем, при этом она меня все равно не отпускала. Я же наоборот, не смог сомкнуть глаз, ибо мыслей в голове было, как тараканов под печкой, и все они шныряли туда-сюда со скоростью тех же тараканов. Нет, с одной стороны все хорошо, но вот если копнуть глубже, сам факт моих отношений с Арден ни для кого не секрет, об этом точно знают офицеры на эскадре, как и мои ученицы, знает об этом и Палпатин, через разведку в лице Санторини и Айсарда в конечной инстанции, возможно, об этом догадываются и в Ордене, тот же Оби-Ван Кеноби точно знал, что избранный крутит роман с Амидалой, но пока Энакин соблюдал приличия и определенные правила, то никаких мер к нему не принималось. Опять же, это не единичный случай. Многие джедаи, даже остающиеся лояльными ордену, клали на запрет в отношениях. Особенно этим грешили в агрокорпусе. Про отдельные течения вроде карелианских джедаев и алтисиан я вообще молчу. Но вот если о переходе наших отношений на новый уровень станет известно в широких кругах, то я не могу предсказать последствия. Придется подумать и тщательно все спланировать. Возможно, мне удастся скрыть это и от Ордена, и от Палпатина. От последнего это будет сделать очень трудно, но я попытаюсь. А вот от учениц я это не скрою при всем желании, хотя нужно подобрать подходящий момент, чтобы просветить их на этот счет. Не в ближайшую неделю-две точно, Асака. Ей сейчас трудно, и подобное известие долбанет по ее психике не хуже железного лома, Таллисибит. Ее реакцию сложно предсказать. Предел колеблется от понимания до неприятия. Надеюсь, что трезвый расчет возобладает в ее голове. Вот за реакцию офицеров я не волнуюсь. Они поймут. Возможно, я даже стану для них ближе и понятнее, человечнее, если не придираться к словам. Но вот разговоров и сплетен это вызовет ой как немало. Хотя их и так навалом, особенно на постельную тему. Тихо вздохнув, я отогнал все эти мысли. Буду разбираться с проблемами по мере их поступления. Мне надо хоть немного поспать, но, похоже, я этого просто не успею сделать. Из отведенного на отдых времени, 12 часов, прошло уже более 11. То есть вот уже скоро начнется подготовка к нашей безымянной наступательной операции. Пара часов на утверждение деталей, пара часов на подготовку, контрольная проверка, и корабли начнут выполнять прыжки и маневры, чтобы атаковать противника согласно плану, который можно охарактеризовать тремя словами: натиск, быстрота, эффективность. Надеюсь, республиканская разведка не облажается, и жестянки заглотит нашу дезу. Минимальное преимущество, но и оно будет для нас хорошим подспорьем. В общем, пора вставать и потратить лишние полчаса на подготовку к делу, чем безнадежно пытаться уснуть. Пошевелившись, я попытался выскользнуть из объятий Лин, но ее рука удержала меня на месте. Я наткнулся на ее сонный, вопросительный взгляд и улыбнулся. «Труба зовет». «Какая труба?» Женщина захлопала глазами. «Похоже, такое выражение не в ходу в небесной реке. Хотя вроде должно быть. Были же у них боевые горные и подобная муть в древние времена, наверное. Не бери в голову. Мне идти пора. Что, уже утро?» Буркнула Ардин, смотря на часы. «Вообще-то вечер, но не суть. Мне пора идти. Ой, извини. Тебе же отдохнуть, наверное, надо было». Видимо, тут до нее дошло, что происходит, и тон сменился на виноватый. «Что поделать, я развел руками. Мир несовершенен. Но я не жалею о том, что потратил это время, чтобы быть с тобой». Фыркнув, Ардин откинулась на подушку и закуталась в одеяло. «Будь осторожнее, Мика. Победи там всех, и возвращайся ко мне. Не волнуйся. Именно это и я собираюсь сделать». Подойдя к адмиралу Юларену, Скайуэкер кивнул на закрытые броневые створки обзорных панелей рубки. «Что случилось?» «Заклинило, сэр», — пояснил офицер. «Пытаемся открыть вручную, но пока безрезультатно. Если только с той стороны резать, придется довольствоваться проекторами». «Ну, зато теперь рубка менее уязвима», — Энакин чуть усмехнулся. Хотя в этой незамысловатой шутке и не было ничего смешного. Бой на орбите Хинсары, последней планеты, преграждающей путь армаде Тринчат Катани и Моди, был очень жарким. Остатки республиканского флота сражались отчаянно и нанесли противнику большой урон, однако под натиском главных сил сепаратистов, во главе с флагманом инсектоида-паука, дредноутом Ярость, типа Покоритель, вынуждены были отступать и сдавать позиции. В отличие от флагмана Вентрис, Злобы, он, как и головной корабль серии, уничтоженный в системе Андара усилиями Адигалли, нес главный калибр, кольцевые ионные пушки. Каждый выстрел такого орудия мог вывести из строя целый флот. Приходилось прилагать невероятные усилия, чтобы скоординировать маневры кораблей так, чтобы рассредоточить их, и вместе с тем, не разъединять, тем самым давая противнику возможность уничтожить их по отдельности. В общем, у планеты разгорелось без преувеличения жестокое сражение, завершившееся буквально полчаса назад. Скайуэкер полагал, что Тринчу вновь удастся оттеснить его флот, и это будет поражением. Остановить Тринча уже не получится. Сняв блокаду с Катани и Моди, адмирал получит подкрепление из числа тех кораблей Торговой Федерации, что охраняют одну из главных планет неймодианцев, и тем самым удвоит свой отряд, во всяком случае, в авиации. На Владите и Чораксе нет серьезных сил республики, лишь небольшой отряд у Владита, блокирующий планету врага, так что, похоже, им придется отступать не только на Доморию, но и к Каминнару. А там идет сражение между крупными силами республики и КНС. Жестянки яростно пытаются прорваться в миры ядра, но пока безрезультатно. Появление Тренча может пошатнуть чашу весов в сторону сепаратистов, особенно если Тренч атакует куратский 8-километровый дредноут-доверитель, который фактически в одиночку сдерживает почти 1000 кораблей КНС. Но вот против своего собрата по классу он может и не выдержать, особенно в свете ионных мегапушек. Шагнув в сторону, Энакин пропустил двух техников и астродроида, спешащих присоединиться к своим коллегам, заполнившим рубку. Полным ходом шел ремонт. Большая часть кораблей, подчиненных Энакину, были повреждены в той или иной степени. Даже флагман адмирала Юларина, дух республики, имел пробоины и выбитые орудия. Ко всему прочему, была повреждена система связи. Несколько техников, отвинтив панели, копались в содержимом терминалов непосредственно в самой рубке, а бригады ремонтников делали то же самое в других местах, там, где шли кабели, и снаружи корабля, в местах размещения антенн. Впрочем, многие корабли были уничтожены за это время. Из дюжины кораблей Скайуокера в строю осталось только 8, а из числа тех, что присоединились к ним за время отступления с Криэллура, боеспособными были всего 17, не считая корветов и фрегатов. Авиагруппы же и вовсе поредели чуть ли не наполовину, а то и больше. Скайуокер точно знал, что дух республики сможет выпустить в следующий бой не более 14 эскадрилий, собранных из оставшихся истребителей и бомбардировщиков. И такие цифры были хорошим показателем. Как сообщила Этин, на том же молоте Стаси осталось всего 7 Арт-170, 11 БТЛ-В-37, В-19 Лавина. Да, Энакин полагал, что это конец. Крутясь на своей эфирной фее в гуще боя, он все прекрасно видел. Но судьба распорядилась иначе. В самый разгар боя к ним пришло подкрепление. 20 кораблей. Много это или мало? Как оказалось, в самый раз. 8 из них были охотниками, с полным авиакрылом на борту. А вот дюжина других кораблей была опознана Р-2 как «Триумф». Эти корабли без колебаний атаковали главные силы Тренча и совершили торпедный залп по кораблям противника. Он насчитал более 200 тяжелых торпед, каждая из которых была в 2 с лишним раза больше его истребителя. И тут не было никакого преувеличения, парочка из них пролетела рядом с ним. Половина торпед устремилась к разным кораблям, а вот другая половина была нацелена исключительно на ярость. И десяток торпед, несмотря на заградительный огонь, смог достичь своей цели. Как успел заметить Энакин, эти попадания не принесли значительного урона дредноуту, однако все же повредили корпус в нескольких местах и задели одно из ионных орудий. Оно как раз готовилось к выстрелу, но после попадания перестало выдвигаться вперед. Видимо, механизм был уничтожен, или его хотя бы заклинило. После этого началось контрнаступление республиканских кораблей, завершившееся полным успехом. Тренч решил не рисковать и отступил от Хинсары. Но Скайуокер понимал, что это краткая передышка. Наконец, ремонт в рубке был закончен. Техники, ковырявшиеся в приборах, вылезли наружу. Минута, и панели облицовки стен были поставлены на место. Клон-оператор, не успев сесть в кресло, забарабанил по клавишам. Панели и датчики ожили, замигав синими, красными, желтыми и белыми огнями. «Все готово, сэр. Связь есть», — доложил оператор. «Сводку по флоту. Доложить статус». Юларин развернулся к тактическому столу. «Отлично. Дайте мне командира подкрепления», — распорядился Энакин. Через минуту перед ним появилась голограмма офицера с планками адмирала. «Разрешите доложить, генерал. Адмирал Лустиан Калгин прибыл в ваше распоряжение. Вы очень вовремя прибыли. Еще бы немного, и все. Нас пришлось бы собирать по кусочкам. Вы очень удачно атаковали Тренча. Тут скорее фактор неожиданности», — возразил адмирал. «Он не ожидал появления новых кораблей здесь, у Хинсары, вот и все. Поэтому мы смогли использовать весь их потенциал. Я слышал, таких кораблей сейчас во флоте менее сотни». «Да, это так. Кроме Мерн-13, есть еще 6 отдельных отрядов по 12 кораблей типа «Триумф», с поддержкой из 8 охотников. Мой, под номером 5. Ваша помощь нам пригодится», — в разговор вступил Юларин, закончивший давать указания своим подчиненным. «Нужно подумать, как использовать ваши корабли в атаке на флагман Тренча. Он не имеет корпускулярных щитов и уязвим для ваших торпед, но только массовые залпы могут что-то сделать». Этин, джедай, повертел головой и обнаружил своего падавана в компании нескольких клонов и офицеров, которые о чем-то спорили, склонившись над датападами. «Что слышно?» «Мы работаем, учитель», — отозвалась девушка. «Пытаемся впихнуть в расклад новоприбывших, но лучше бы мы сделали это вчера. Теперь Тренч о них знает. Нам бы пригодился рабочий план, сообщил Юларин, прикрывая ладонью микрофон гарнитуры. Разведчик докладывает, что эскадры Тренча перегруппировываются в системе Н1115-Йотха-39. Атаку можно ожидать через 40 минут самое малое. Возможно, через час, но я бы не надеялся на то, что Тренч даст нам много времени. Мы работаем, отрезала Тёрмуркан. Сложно что-то противопоставить этому мут, Тренчу. Энакин был готов биться об заклад, что Падаван готова была выразиться куда менее цензурно, но в последний момент сдержалась. Похоже, она слишком много времени проводит среди командос, а те проводили много времени с мандалорскими инструкторами, набравшись от них не только военной науки, но и плохих манер. Тут Энакин испытал легкий укол совести. Честно говоря, он как-то подзабросил обучение своего Падавана, особенно в последние недели. Можно было оправдываться сколько угодно, но это его обязанность, и он ею пренебрег. Джедай дал себе слово, что займется этим, как только разрешится эта ситуация. «Может, мы сможем подвести корабли ближе к ярости?» – предложил Калгин. «Исключено», – Тёрмуркан вздохнула. «Такой маневр принесет успех только в случае выхода в паре километров от дредноута противника всех 12 триумфов. Тогда количество торпед должно хватить для уничтожения корабля. Я прикинула характеристики и считаю, что это возможно. Но подобный прыжок сможет совершить только джедай. У нас нет дюжины лишних джедаев». Потерев переносицу, Энакин напомнил. «У нас нет времени на пустые разговоры. Нужно решать, что делать. Сейчас, отложив датапад, 07 встал из своего кресла и направился к передним обзорным панелям. Там, в тишине, он начал обдумывать происходящее. За двое суток ему удалось выполнить приказ графа Дуку, который повелел ему обеспечить оборону трех планет, расположенных на Парлемианском торговом маршруте. Карцел, Сермирия, Перин. Для этого у него было всего 942 корабля, из них 11 инсургентов, 5 превосходящих, 29 барышников, 42 предусмотрительных, 274 бунтаря и 581 фрегат «Щедрость». Несмотря на огромное количество, кораблей едва хватило, чтобы сформировать 4 неравнозначных отряда. 2 основных, 1 резервный и 1 тыловой. Первый из основных отрядов располагался у Карцела и имел в своем составе 6 инсургентов, 10 барышников, 15 предусмотрительных, 90 бунтарей и 200 «Щедростей». Второй отряд был меньше по составу и охранял Перин. Отряд защиты Сермирии был самым малочисленным, всего 4 барышника при 20 бунтарях и 81 фрегате «Щедрость». Остальные корабли были в резервном отряде, готовым выдвинуться от Сермирии либо к Карцелу, либо к Перину. Этим отрядом 07 готовился командовать сам. Остальные отряды были поручены аэм-дроидам, как и наземные силы, которых было не так много. Общим счетом 5 миллионов боевых дроидов, развернутых на трех планетах. Во всех трех случаях войска были сосредоточены в столицах трех планет, как и средства ПКО и ПВО. ТХ-07 посчитал неразумным распылять силы, особенно учитывая тот факт, что кроме столиц, никаких других важных мест на этих планетах не было. Самой выдающейся была Сермирия, аграрный мир, полностью себя обеспечивающий едой и отправляющий некоторое ее количество на экспорт, что позволяло планете закупать нужное оборудование и материалы. Впрочем, по сравнению с Танабом поставки Сермирии были каплей в море и не отличались ассортиментом. Какие-то корнеплоды, какие точно, справка не уточняла. Правда, несколько лет назад на Сермирии было размещено несколько заводов Техносоюза и Бактоида, но после скандала с прежним сенатором, производство там затихло. С началом войны республика взяла их под контроль и ликвидировала, отдав заводы на откуп сборщикам металла. Две другие планеты не были чем-то примечательны, однако именно поэтому их удалось захватить в начале наступления и тем самым перерезать поставки для северо-восточных системных армий ВАР, и теперь следовало как можно дольше сохранять это преимущество. «Сэр, входящий вызов из ЦИП», — доложил капитан корабля, — «выведите на проектор». Развернувшись, 07 проследовал к панели связи. Перед ним появилась голограмма тактического супердроида. ТХ-07 знал, что послужил прототипом для данной модели, во всяком случае, его вычислительные способности и опыт стали основой для интеллекта этой модели. ТХ-07, да, я командир Калани. Для вас поступил новый приказ. Сдать командование заместителю и прибыть на Боспите вместе с вашей эскадрой для получения новых указаний. Я получил приказ от графа Дуку удерживать текущую позицию. Мне об этом известно. Граф Дуку занят, чтобы передать новый приказ. Подчиненным понадобится время, чтобы принять командование. К тому же, в моем распоряжении нет ни одного тактика, лишь модель М. А враг может атаковать в любой момент. Кроме того, уменьшение группировки кораблей скажется на обороноспособности этого участка. Согласно нашим данным, республиканцы будут готовы атаковать вас не ранее, чем через 12 часов. Мы вышлем вам замену, которая прибудет через 10 часов. Подробности нового задания по прибытии на Боспите. Подтвердить получение приказа. Приказ принят. Отправляюсь на Боспите. Странно. Расчет вероятности не дает результатов. Смена приоритета. Слишком нелогичные действия командования. Поиск причин. Обернувшись к капитану, дроид быстро отдал распоряжение и приказал вызвать амдроидов, командующих тремя другими отрядами. Стремительной походкой пройдя по рубке, Зинш остановился ровно у начала мостика, проходящего мимо двух приборных ям, в которых у своих пультов замерли операторы. «Время?» – отрывисто спросил молодой человек, глядя на гиперпространство. 10 минут до точки выхода, капитан», – отчитался его заместитель, первый лейтенант Рекрейн. «Боевая готовность номер один по кораблю. Всем занять свои места», – скомандовал Зинш. «О, наконец-то это произойдет. Он идет в бой и непременно отомстит противнику. То унижение, что он испытал у Картаа, можно было смыть только кровью врагов. И Зинджу было плевать, что у дроидов ее нет. Он выдавит ее из них, чего бы это ему не стоило. Ему даже было плевать на план боя. В отличие от прошлых битв, Зиндж ознакомился только со своей задачей и сосредоточился на ее исполнении. Хотя это было просто. Его громовержец входит в соединение меч под командой контр-адмирала Клеймур, цель которого проста. Атака в лоб. Были и другие соединения. Щит, знамя, пика, кинжал. Наверняка, план, разработанный командованием и штабом во главе с капитаном Линаригой, был бесподобен. Каждую ее операцию можно было заносить в учебники, и Зинш не сомневался, что так когда-нибудь и случится. Но сейчас тактические тонкости его не интересовали. «Все на позициях, сэр», — доложил второй лейтенант Артис, выпрямившись в левой командной яме. «Время до выхода из гиперпространства – 5 минут. Внимание, главный артиллерист корабля, второй лейтенант Ласик, вдруг заговорил без своего привычного акцента, целеуказание. Башням с 1 по 7, сектор стрельбы 022». Зинш усмехнулся. Он-то знал, что сейчас устами человека говорит генерал. Он никогда не интересовался силой или чем там занимаются джедаи. Но сейчас капитан был рад, что эта штука на их стороне. Он не знал как, но генерал Викт мог предугадать, где будет находиться противник после их выхода. Поэтому орудия будут развернуты в свой сектор, и канонирам останется лишь немного довернуть прицелы, чтобы открыть огонь. Лишние секунды, которые могут решить исход боя. Двухминутная готовность. Доложить по системам. Реактор в норме. Гиперпривод работает штатно. Щиты готовы к включению. Торпедные аппараты заряжены, приведены в боевое положение. Авиакрыло в готовности номер 2, доклады посыпались один за другим, а затем, минутная готовность, и последний отсчет, 3-2-1, выход, гиперпрыжок завершен, начать наведение по заданным целям. Зиндж взмахнул рукой, пожирая глазами корабли противника. Жаль, этому недолго продолжаться, бронестворки немедленно опустились, отсекая рубку от внешнего мира. Взамен этого появились голые экраны, выводящее изображение происходящего вокруг корабля. Пробежав глазами по меткам, Зинш оскалился. Дроиды применили свою стандартную тактику защиты блокады, которая хоть и давала им возможность контролировать всю планету, но вместе с тем она рассредотачивала их корабли. Барышники у самой планеты, кольцо из щедрости по экватору и маневренные группы из бунтарей и предусмотрительных, вкупе с немногочисленными дредноутами. Да, у планеты насчитывалось более 300 боевых кораблей противника, но сейчас, конкретно в этой точке пространства, в пределах огневого контакта, было всего около 50 кораблей. Прямо перед ними, в 10 километрах прямо по курсу, расположились два инсургента вместе с 25 бунтарями и 5 предусмотрительными. За ними, еще в 20 километрах вперед, находилась редкая цепочка щедрости. А уж за ними, где-то над столицей, зависли барышники, числом в 6 единиц. Меж тем первые турболазерные заряды уже растекались по щитам вражеских кораблей, а вслед за ними, оставляя за собой отчетливо видимый след, летели торпеды. 7 кораблей группы «Меч» выпустили 140 тяжелых смертоносных сигар. Этого должно хватить, чтобы прорядить передовой вражеский отряд. Они должны прорваться, чтобы атаковать барышники, избить их как можно быстрее. Жаль, что торпедные установки не отличаются скорострельностью. Но это была плата за безопасность. Зиндж знал, что сейчас происходит там, ближе к носу корабля. Сначала закрылись броневые крышки пусковых шахт. Затем, с противоположной стороны, открылись загрузочные створки. Тотчас 40 техников в скафандрах поспешили внутрь, чтобы осмотреть шахты на предмет поломок и неисправностей. В это же время открылись бронестворки арсенала, и техники начали выкатывать оттуда торпеды на специальных тележках. После того, как последняя торпеда покинула арсенал, створки его вновь закрылись. Остановившись на специально отведенных местах, торпеды начали приводиться в боевую готовность. Взрыватели согласно инструкции хранились отдельно. Установка занимала пару минут, после чего офицер, ответственный за хранение, специальным ключом приводил боеголовки в боевое положение. Затем тележки вновь начинали двигаться, подвозя торпеды к шахтам. Пара минут, и они загружены внутрь. Последняя проверка, и погрузочные створки закрываются. Сигнал на мостик. Все готово к новому залпу. При всем желании все эти операции нельзя было исполнить быстрее, чем за 10 минут. Некоторые умудрялись сократить это время на 20, а то и 30 секунд, но не более того. Нет, в принципе можно было добиться и большей скорострельности, но лишь в ущерб безопасности. Сейчас, если на каком-то этапе произойдет внештатная ситуация, или вражеский огонь заденет пусковые, что же, они потеряют целый сегмент этого борта в носовой части, если переборки выдержат. Но вот если рванет боезапас торпед, корабль просто разнесет на кусочки. Корабли-меч двигались не совсем прямо на корабли противника, а под углом 10 градусов вниз, поэтому капитан мог наблюдать, как силуэты кораблей противника чуть вырастают, открывая свое брюхо их огню. Оказавшись чуть ниже, они могли использовать 2/3 башен главного калибра, тогда как сами оказывались вне досягаемости вражеских осевых орудий. Конечно, враг может попытаться развернуться, но на это нужно время. Вражеские истребители в секторе 002 идут прямо на нас, до 3 эскадрилий 3 истребителей, сообщил оператор систем слежения. Заградительный огонь в сектор, скомандовал Зиндж. Теперь, с появлением у КНС этих новых истребителей, время реагирования жестянок на угрозу сократилось. Это у стервятников время ограничено, а эти 3 истребители могут патрулировать не то что часами, сутки, а то и все двое. Поднять корпускулярный щит. Прибывают союзные силы, сообщил Рейн. Отряды кинжал с 1 по 6 на позициях, выходят на линию атаки. Отряды щит и знамя вышли в нашем тылу. Отлично, все идет по плану. В этот момент торпеды первого залпа настигли вражеские корабли. Жестянки успели сбить не более 1/3 из них. Сотня достигла цели. Вспышки, вспышки. Один инсургент уничтожен, второй лишился 2 двигателей и, похоже, нижних тяжелых турболазеров. Исчезли метки 10 бунтарей и 3 предусмотрительных. Еще 5 кораблей были повреждены в той или иной степени. Очень хороший результат, обусловленный внезапностью. Обычно враг успевает сбить не менее половины торпед. Вперед, прорываемся. Огонь по инсургенту, затем добиваем предусмотрительные. Маневр номер 2. Триумф, повинуясь командам рулевого, постепенно спрямил курс, летя теперь прямо к планете. Вражеский авангард таким образом оказывался прямо над ними. Хотя, похоже, что вражеский командир был на первом инсургенте. Дроиды действовали медленно и неуверенно. Значит, вертикаль власти еще не утверждена. Под огнем группы меч второй дредноут продержался недолго. За ними настал черед предусмотрительных. Те яростно отстреливались, и в свою очередь, произвели торпедный залп, но он нанес незначительные повреждения. Часть торпед была сбита на подлете, часть растеклась по корпускулярному щиту. Но, как бы ни хотелось Зинджу уничтожить всех врагов, это была не его задача. Этих добьет группа знамя из 5 триумфов вместе с флагманом генерала, и бомбардировщики группы щит, которая состояла из 8 охотников. Они же прорывались дальше. И точно, когда они пролетали под строем противника, не забывая вести обстрел, на корабли дроидов накинулись БТЛВ. Те как раз пытались развернуться и взять их на прицел, тем самым подставляя под атаку республиканской авиации свою спину. Заслон из щедрости не стал сильной преградой. Понадобилось менее 5 минут, чтобы уничтожить 5 кораблей и повредить еще столько же. Да, остальные вражеские корабли начали приближаться к месту боя, но Зингш видел, что они не успевают. И вот уже перед ними в 10 километрах замаячили барышники, с которых спешно поднимались тучи стервятников. Что с перезарядкой торпедных аппаратов? 1 минута, капитан. Отлично. Стрелять по готовности. Канонерка тряслась от близких разрывов. Красный боевой свет, наполнявший внутренности грузового отсека, высвечивал клонов, стоящих плотно друг к другу и держащихся за страховочные подвесы. Впрочем, теснота была такой, что свободного места для падения все равно не было бы. Клоны сжимали оружие, и одна сила ведала, что за мысли крутились у них в голове. Хотя нет, одна мысль, одно желание было общим. Добраться наконец до поверхности, чтобы вступить в бой. Чтобы вражеская Йод-1 не влепила по ним заряд. Чтобы стервятник промахнулся. И чтобы пилот не жалел стволов бластерных пушек и вывалил все ракеты на проклятых жестянок. Так обычно выглядела высадка десанта. Но не сегодня. Канонерки сыпались из трюмов одобряющих, вошедших в атмосферу, и беспрепятственно летели к земле. Заслонки дверных проемов были открыты, и клоны могли наблюдать через них чистое небо и другие лаат. Разведки, 10 секунд, пехота, 30, скомандовал пилот. Внимание, парни! Клон-лейтенант Спиркс обернулся к бойцам своего взвода. Высадка. Створки задней аппарели открылись, и одиночный АТРТ спрыгнул вниз, когда лаат шла на бреющем. Для этих разведывательных шагоходов не проблема совершить подобный прыжок. Высадившись, они рванут вперед, чтобы прикрыть транспорт и высадку пехоты. Бластерные пушки в случае чего позволят им справиться с любыми пехотными дроидами противника и даже с некоторой техникой. Даже относительно бронированный АТ не устоит перед их огнем. Правда, придется зайти с тыла, где защита тоньше. Почти одновременно с высадкой шагохода боковые створки отошли в сторону, и едва канонерка чиркнула по покрытию улицы, как клоны посыпались из нее. Пара секунд, и они уже установили периметр. Укрывшись за развалинами какого-то маленького здания, стоящего на границе парка, Спиркс поднял к глазам бинокль. Кило. Пилот АТРТ повернул к нему голову. Вперед, разведать обстановку. Мы за тобой. Первое отделение, фронт. Второе, левый фланг. Третье, правый. Четвертое, периметр. Установить лучеметы. Клоны сноровисто начали выполнять поставленную задачу. Все как и положено. Никакой суеты, никаких лишних действий. Они опытные бойцы, прошедшие множество сражений, в том числе и Майгита. Лейтенант был уверен в своих подчиненных. Один из сержантов, неваляшка, отойдя в сторону, наклонился над продолговатым предметом. «Сэр, на планете присутствуют вражеские войска органики? Насколько я знаю, нет. Что там? Тогда это наверняка гражданский. Мертв, сэр. А вот там, еще трупы. Видимо, тут была одна из батарей Йод-1. По ним стреляли торпедами с покорителей. Вон они, работают по противнику». Клон-лейтенант указал на несколько узнаваемых кораблей, которые медленно летели километрах в 10 над ними и вели обстрел из своих тяжелых турболазеров. Их росчерки неслись вниз, к земле. В районе бомбардировки что-то взрывалось, и в небо поднимались густые столбы дыма. «Сегодня у нас прямо курорт, парни. На Майгита такого не было», — заметил сержант. «Может, решили в кои-то веки поберечь наши задницы?» — буркнул другой сержант, Халиф. «Я слышал, что из нашего поколения осталось едва ли половина, да и то если брать в расчеты летунов и команды кораблей. Пехоты меньше трети осталось. Ты думаешь, наши жизни важнее жизни граждан республики?» — возмутился неваляшка. «Мы вообще-то тоже граждане», — отрезал Халиф. «Причем более полезные, обученные и вооруженные. Подумаешь, попало тут пара тысяч под раздачу. Нас бы не меньше погибло, если бы не этот обстрел. И вообще, никто не заставлял жестянок размещать батареи в жилых кварталах. Наверняка еще и гражданскими прикрывались, сволочи. Я слышал, на Релоте они так делали. Чуть позади них транспортный лаат высадил от ВТ. Из боковых люков высыпало отделение клонов. Повертев башни с бластерной пушкой, шагоход начал продвигаться вперед. Миновав клонов, он, давя ряды кустов и снося невысокие деревья, начал продвигаться вглубь парка. Тем временем на месте его высадки уже приземлялась следующая лаат, на этот раз, с пехотой. «Так, парни», — лейтенант пресек спор своих подчиненных, — «новая вводная. В километре на запад опорный пункт дроидов. Двигаемся туда, наносим удар. В случае сильного сопротивления, майор Утар запросит удар с кораблей поддержки. Вперед, Карцел пал за 12 часов. Именно столько времени нам понадобилось, чтобы уничтожить почти все вражеские корабли в этой системе. Только 40 фрегатов «Щедрость» смогли уйти к Сермерии. Барышники были сбиты все до одного, так что стервятники по сути остались без управления, как и В-1. Сопротивление дроидов на поверхности подходило к концу. Мы действовали решительно и давили их всеми доступными нам средствами. Ну почти всеми. Применение покорителей, их артиллерии и тяжелых торпед, а также бомбардировщиков, в частности «Ситок», свело на нет все попытки дроидов удержать занятые позиции. Большая часть отрядов жестянок были уничтожены еще до того, как десант начал высадку. Клоны, встречая сопротивление, не рвались вперед, а запрашивали арт-удар. Это я мысленно и называл воевать по-американски. Да, это вызвало некоторые потери среди гражданского населения. По первичным подсчетам, погибло более 5000 разумных. Но это была вполне приемлемая цифра, учитывая, что в столице и пригородах сепаратисты развернули 6 батарей протонных пушек Йод-1. Конечно, без последствий это не останется. Во-первых, мне предстоит разговор с рыцарями-джедаями, Виндар, Стронг, Линдеманом и другими. Для них, впрочем, как и для меня с ученицами, гибель разумных не осталась незамеченной. Ну, а что мы хотели? Тяжелая торпеда с покорителя, обладающая фугасным зарядом, способна выжечь круг диаметром в километр, причем в радиусе 300 метров не уцелеет вообще ничего. Ни дроиды, ни техника, ни разумные. Так что гражданские погибали десятками за раз. Хорошо, хоть у многих хватило ума либо сбежать из столицы до высадки дроидов, либо убраться подальше от позиций жестянок, иначе погибших было бы гораздо больше. Но даже такие оптимистичные потери наверняка окажутся неприемлемыми для молодых джедаев. Странно, но факт, гибель клонов они переносят хоть и болезненно, но более равнодушно. Вот об остальных они искренне горюют. Мне и самому слегка не по себе, но, либо гробить своих солдат в затяжной битве, либо задавить свою совесть и сжать зубы, обещая себе в следующий раз обойтись без этого. Во-вторых, из-за этого могут возникнуть некоторые проблемы с Орденом и Советом. Но в свете недавних событий, можно будет начать конфронтацию. Нет, на всякий случай я попробую провернуть пару своих заготовок, ну вдруг удастся заставить Йоду и других вытащить голову из задниц. Так сказать, запасной аэродром. Но действовать нужно аккуратно, чтобы не засветиться. Я сильно сомневаюсь, что Орден начнет меняться. Тут ни Ленинская, ни низы не могут жить по-старому, а верхи не хотят жить по-новому, ситуация гораздо хуже. И если ничего не получится, то нужно же когда-то начинать уходить, желательно при этом утащив с собой учениц. Асока, я надеюсь, что она пойдет со мной. Тагрута эмоционально и импульсивно. Если все пойдет нужным образом, она встанет на мою защиту. Сбед проще. Несмотря на все мои усилия, она все еще подвержена самокопанию на тему, получится ли из меня джедай. Арден, с ней все ясно. Но это, опять же, эти проблемы не горят. На повестке дня у нас война и ничего кроме войны. Заканчиваем перерыв, сообщил я, откладывая недоеденный батончик. Учитель Асока, сидящая рядом со мной, спина к спине, не глядя протянула емкость с энергетическим напитком. Дрянь редкостная, но сейчас это то, что нужно. Мы бодрствуем уже 18 часов. И это только начало. Впереди еще две планеты, которые нужно освободить. Рыцари, сидящие вокруг нас, поспешили закончить перекус. Спасибо. Падаван все еще дулась на меня за то, что я оставил ее на корабле. Она наверняка понимает, что я беспокоюсь за нее. Ничего, потерпит недельку без боевых вылетов и займется бумажной работой. Вон, Ширанью и Барвил докладывали мне о какой-то хренотени с сит-перехватчиками. То ли машина сырая, то ли слишком современная, некоторые техники просто не могут их чинить, потому что знаний не хватает, то ли эти неженки просто не выдерживают усиленной эксплуатации. Часть машин уже стоят мертвым грузом на палубах триумфов. Я уже дал Асоке такое задание, разобраться, что к чему. Начинаем. Закрыв глаза, я начал медитировать. Пару часов назад началось общее наступление вар в этом секторе. 12-я секторальная выслала несколько эскадр к Перину, но ожидать быстрой победы там не приходилось. У Сермерии в схватку с небольшим отрядом КНС вступила Килливайн Риус. Поначалу она выигрывала, но те 40 щедростей, что бежали от нас, заставили ее поумерить пыл, а небольшое подкрепление от Перина, и вовсе отступить к одной из лун Сермерии. И сейчас я с частью кораблей, дюжиной триумфов и 6 охотниками при поддержке 20 арквитинцев и 20 консульских, летел к ним на помощь. Оставалось менее 10 минут до выхода нашей группы из гиперпространства. Пора было начинать притворять в жизнь боевую медитацию. Корабли вышли из гипера в 30 километрах от планеты. Впереди я, не своими глазами, конечно, различал силуэты вражеских кораблей. Несколько барышников под прикрытием пары инсургентов, 3 десятков бунтарей и сотни фрегатов «Щедрость». На этот раз они образовывали единую группу, прикрывая друг друга. Крепкий орешек, но мы справимся. Килливайн со своим флотом из 12 охотников и 8 дредноутов при поддержке полусотни всяческой мелочи уже наступала на противника справа от нас. Курсы наших флотов образовывали по отношению к вражескому угол в 90 градусов, так что жестянкам придется разделять силы, чтобы встретить нас не бортом, а носом. Но даже так часть врагов будет в невыгодной для себя позиции. Ну там сделают свое дело торпеды. Хат, если бы я настоял на большем числе торпедных аппаратов, то сейчас нам было бы легче. Вон, в реальной истории ВК появление побед поставило флот КНС на грань уничтожения. 80 торпедных установок. 12 кораблей создают дождь из почти что 1000 торпед. Флот Победы под командованием Додонны, громивший сепаратистов в битвах при Фаэросте, Икстларе, Алсакане, Базилиске и Анаксисе, выигрывал именно благодаря торпедам. У сепаратистов не нашлось ничего, что можно было бы противопоставить новому кораблю. Корпускулярных щитов-то у них нет, но это не панацея. Скоро враг опомнится и начнет вырабатывать меры защиты. Разгорался очередной бой нашего флота, а мы незримо наблюдали за всем, изредка дергая за ниточки и нажимая на кнопки, давая офицерам, канонирам и пилотам чуточку уверенности в победе и в собственных силах, а иногда, направляя их для достижения лучшего результата. Привычная, но выматывающая работа, требующая всех моих сил, работа, требующая большого военного искусства, работа, которую многие сочтут грязной и недостойной звания разумного. Плевать на усталость, плевать на разговоры. Победа, она уже не призрачна, а вполне осязаема. Я иду к ней, мы идем к ней. Мерн-13 прокладывает себе дорогу к славе, сквозь грязь, пот и кровь. И, часть 7, интерлюдия 7, жизнью управляет не мудрость, а везение. Марк Туллий Цицерон, опустошив бокал с карельянским, Палпатин тут же щедро наполнил его свежей порцией янтарной жидкости. После всей этой нервотрепки ему требовалась разрядка. Нет, он понимал, что дел после начала наступления КНС будет много, но чтобы настолько. Мало ему было каждодневных заседаний в Сенате и мониторинга обстановки, так еще и приходилось исправлять постоянно возникающие проблемы. Разумные с обеих сторон конфликта как сговорились, и лажали. Именно этим простонародным словом, не входящим в привычный лексикон Набуанца, и можно было описать происходящие случаи. Даже если бы он использовал другое, более высокопарное, то ситуация от этого не улучшилась бы. То в одном месте республиканский командир при всех условиях в его пользу умудрялся проиграть сражение и на Земле, и в космосе, то в другом очередной дроид-тактик решал, что командир-органик ему мешает, и, пристрелив его, уверенно отбивался от атак клонов. От таких случаев страдала общая картина. Вот и сейчас он исправил еще одну ошибку, связанную с одним джедаем по прозвищу «Генерал». Ничего опасного в его задании не было. Отправиться на Картаа и присмотреть за безопасностью в том районе. Производство цилиндров Спарти было без преувеличения наиважнейшим производством во всей республике на данный момент. И какой же ситх дернул того дроида устроить на джедая охоту? Все его планы на этого молодого человека могли осыпаться прахом. Но Викт, по-видимому, еще не исчерпал лимит везения и вышел сухим из воды. Потрепанным, но живым. Вовремя присланный отчет Дуку позволил быстро отреагировать на это происшествие и отозвать дроида, хаттового жестянка. Оказывается, именно этот дроид устроил то побоище у Корусанта и, судя по отчетам, уже не раз сталкивался с Виктом в десятках битв по всей галактике. Тут уверуешь в проведение силы, сводящие их раз за разом. Но теперь все должно пойти хорошо. Вторым распоряжением Палпатин приказал Дуку перевести этого дроида в самую глухомань, на границу с диким пространством, и мешать не будет, и в то же время при надобности будет под рукой. Таким образом, Викту будет расчищена дорога. Сидиус не считал, что джедай не справится, особенно в рабочей обстановке, когда вся его армия под рукой, но лучше не рисковать, и убрать из уравнения неудобную переменную. Теперь Викт обязательно справится. Начало наступления республиканских отрядов на Парлемианском торговом маршруте уже не за горами, и начнется приблизительно через пару часов. Победа генерала, Сидиус в ней уже не сомневался, станет очередной ступенькой пьедестала славы джедая, которую журналисты подхватят даже без его подсказок. Ну, а там не за горами тот момент, когда Кайнес начнет прорываться к центральным мирам. Героем этого этапа сражения должен стать именно Викт. Вообще-то, генерал Гривус уже должен был прорваться как минимум к Дура, но киборг безнадежно застрял под Килладой. На этом участке силами ВАР командовал магистр Киади Мунди, отличавшийся изрядной долей осторожности. Цирианин не реагировал на провокации Гривуса, а тот не мог ничего противопоставить эшелонированной обороне республиканцев. Ко всему прочему, Мунди провернул против Гривуса один из приемов самого Калишца. Минные поля щедро усыпали пространство вокруг планеты, мешая кораблям Гривуса маневрировать так, как им было нужно. Республиканские корабли, напротив, не были ограничены в маневрах. Похоже, один из основных этапов наступления придется перенести в другой район, благо он есть. Адмирал Тренч с успехом наступает, и вскоре может деблокировать Катани и Модию, а затем присоединиться к мясорубке у Каминнера. Так журналисты окрестили многодневную битву на орбите одноименной планеты, где без преувеличения столкнулись тысячи кораблей с обеих сторон. Если Тринчу удастся прорваться к Каминнеру, это станет ясно после того, как он окажется у Катани и Моди, то судьба сражения может быть решена, и тогда Кайнес будет открыт путь к центральным мирам. Правда, довольно длинный. Может быть, Тренчи прорвется даже к самой Неймоди, но вот через Куат ему не пройти. Один сепаратистский дредноут ничего не сможет сделать против 3-4 доверителей и наставников, и тогда ему придется наступать длинным маршрутом через Каттаду и ряд других планет к Бринтеллу-4. Впрочем, в этом варианте есть и свои плюсы для Сидиуса, ибо в таком случае на пути дроидов будут лежать Альдеран, Камас и Типаси. Интересно, какую речь закатит органа в свете марширующих по Альдерану боевых дроидов. Да и Камасе следует слегка отрезвить, а то в последнее время они вместо того, чтобы как и прежде поддерживать его, начали мутить воду в стакане. Нет, он понимал, что это когда-нибудь произошло бы, но все одно это стало неприятным известием. Камасе имели прочные позиции в Сенате и могли изрядно подпортить ему жизнь своими действиями. Сигнал Камлинка вывел Палпатина из череды размышлений. Взглянув на экран, человек удивленно поднял брови. Глава республиканской разведки, Арман Тайсарт, просил о срочной встрече, и уже находился в приемной. Судя по коду, включенному в текст, дело было важным. Настолько, что могло прервать его отдых. Вжав клавишу, Сидиус приказал своему секретарю Радианцу пропустить Тайсарда. «Господин канцлер», человек в красном мундире поклонился, «прошу прощения, что прерываю ваш отдых, но я счел, что эта информация должна быть доведена до вашего сведения как можно быстрее. И чем вы меня хотите обрадовать, господин директор?» Палпатин отставил недопитый бокал в сторону. «Информация пришла с Джианазиса». «Джианазиса», переспросил Палпатин. «И что же? Позвольте мне начать издалека. Несколько месяцев назад мы заметили некоторую активность в том регионе, едва заметную, но все же, сами понимаете, это пространство хаттов, да еще и рядом с Татуином, поэтому действовать приходилось осторожно. Местное командование отправило небольшую группу разведки. Она пропала. После пропажи еще одной, проблема пошла вверх по инстанциям. Таким образом, было потеряно еще 4 разведгруппы. Последняя состояла из 2 опытнейших клонов разведчиков, которые до этого не провалили ни одного задания. Когда проблема дошла до меня, я отправил туда одну из своих лучших групп, и вот она добилась успеха. Правда, судя по всему, мы ее тоже потеряли, но результат есть. Палпатин кивнул. Дальше, судя по тем снимкам, что прислали разведчики, джианазианцы уже восстановили заводы по производству дроидов, те самые, что были разрушены сразу после битвы на Джианазисе, в начале войны, и они уже выпускают дроидов и боевую технику. Мало того, на орбите был замечен флот боевых кораблей, чья конструкция довольно оригинальна. Анализ, проведенный нашими экспертами, не исключает, что это боевые суда оригинальной джианазианской постройки. Палпатин задумался. Похоже, Погбль справился с тем невыполнимым заданием, что дал ему Дуку, и даже перевыполнил план. Главное, чтобы его деятельность не была в ущерб проекту. Тиранус упоминал, что эрцгерцог давно не появлялся на публике. Теперь понятно, чем он был занят. Я думал, что Дженезис будет выведен из игры до конца войны. Придется джедаям наведаться туда еще раз. Отличная работа, господин Айсарт. Передайте полученные данные в главный штаб и орден. Я свяжусь с картелем хаттов и согласую с ними проведение военной операции на их территории. Опустившись в кресло, стоящее на возвышении во главе стола, Мол поморщился, поудобнее располагая свои металлические ноги. С минуты на минуту должно было начаться собрание его сообщества теней, его детища, возвращенного за последние месяцы. После того, как они спасли на той ледяной планете Старие Валгриуа, главу Казинарской торговой гильдии, попавшую в руки пиратам по наводке своего родственника, они с Саважем отправились на Казинарк, чтобы восстановить справедливость. Конечно, Саваж ворчал, первое время, до того момента, как он лично расправился с незадачливым братцем Стари, а женщина щедро оплатила их услуги, несколько миллионов кредитов наличностью, очень щедро, наверное, расщедрилась под впечатлением от расправы над братом. Желудок у торговки оказался на удивление крепким, видимо, этим она впечатлила Саважа, так как в скорости затащила молодого забрака в свою постель. Мол не возражал, джедаи потеряли их след, а Стари кроме денег могла предоставить еще и базу для его задумки. Припомнив все уроки своего учителя, к слову довольно скудные, и вспомнив все, чему он когда-либо учился сам, Мол начал действовать. Сначала он подмял под себя 4 мелкие пиратские группировки, покушавшиеся на корабли Казинарской торговой гильдии. Их даже искать особо не пришлось, они буквально сами пришли к Молу. Так в его распоряжении оказался десяток вооруженных кораблей и сотни-две пиратов. Затем он взял контроль над остатками группы СБЭТ, частной военной организации, которая образовалась за несколько лет до начала этой войны и имела в своем арсенале вполне сносные боевые корабли и истребители. Вот только, они были сносны до начала войны. Первая же стычка над Дженезисом. СБЭТ были наняты графом Дуку еще в начале сепаратистского кризиса для исполнения разного рода поручений, истребила не только пятую часть отряда, но и лидера группы. После этого от услуг СБЭТ Кайнес постепенно отказалась. Отряд начал терпеть серьезные финансовые проблемы, содержать 25 крейсеров и около 1500 истребителей довольно накладно, если они не приносят прибыль. Тут-то он их и подобрал. Поднабрав таким образом военные силы, Мол совершил первый крупный захват, подчинив себе синдикат пайков, преступную организацию, которая специализировалась на торговле спайсом и другими наркотическими веществами. Она состояла в основном из представителей расы пайков, и имела своей штаб-квартирой родину этих разумных ободя. В данный момент времени организацией управлял Пайк Лом, который, после предоставления Молом аргументов, решил присоединиться к предприятию Забрака. После череды мелких операций Мол приступил к финальной стадии первой части плана, и она была трудной, ведь его целью было не что-то там, а Черное Солнце, наиболее сильный и опасный криминальный синдикат в галактике, по праву конкурирующий с картелем хаттов, но более интернациональный. Ему принадлежали несметные богатства и огромная власть. Группировка заработала дурную репутацию, занимаясь незаконной деятельностью, такой как пиратство и контрабанда. Руководили организацией 5 фаллинских аристократов, добившихся этого положения как своими криминальными заслугами, так и природной особенностью фаллинов. Лидером их был Ксомит Грансит. Естественно, что ему не захотелось отдавать власть Молу. Вот только накладочка вышла, Мол мог противостоять чарам фаллинов. Как итог, главой Черного Солнца стал начальник фаллинской стражи Зитон Модж, признавший над собой Мола, а синдикат предоставил сообществу теней все свои ресурсы, за исключением нескольких десятков своих членов, погибших во время захвата власти.